корчму вошел еще один черный капюшон, росточком пониже. Следом шагнули 5 амбалов в такой же одежде. Завсегдатаи корчмы завибрировали. Кто-то начал потихоньку сползать под стол, кто-то просто трясся, празднуя труса. «Хоть бы пронесло, хоть бы пронесло!» — лепетал насмерть перепуганный лепрекон за соседним столиком. «Не вздумай! Тут и без того амбре хоть нос пальцами затыкай!» — пригрозил ему Денис и с любопытством уставился на пришельцев. «Что это за существа?» Под плащами разобрать было трудно. Даже руки их были упакованы в черные кожаные перчатки с серебряными нашлепками. А вот арбалеты, которые находились в этих руках, юношу насторожили. «Забавно», — пробормотал Денис. «Это были многозарядные арбалеты с автоматической подачей болтов и ускоренной натяжкой тетивы. И ликвидатор был готов поклясться, что изготовляли их по его чертежам. Помнится, пару лет назад, во время охоты на Олле Лукойе, он дал гномам такой заказ, и конструкция им, видать, понравилась. Значит, он находится сейчас в измерении, где рулит своим королевством его закадычный дружок Ланс. Если, конечно, эти арбалеты уже не перекочевали в другие отражения Геи. Щуплая личность, единственная из черных капюшонов, не снабженная этим грозным оружием, выступила вперед, и сразу стало ясно, что она здесь главная. Предводитель щелкнул унизанными перстнями пальцами. Драгоценные камни в этих перстнях были с такими острыми гранями, что юноша сразу понял, их главная задача не украшением служить, а работать в случае необходимости этаким импровизированным кастетом. «Хозяйку сюда!» — грозно сказала щупла личность. Болотница на полусогнутых кинулась к нему. «Почему на твоем заведении я не видел объявления с портретом главного государственного преступника?» «Родимый, так ведь как его увидишь-то?» — зачастила старушка. «Оно ж на бумаге писано». «Ну и что?» «Аль не видишь, контингент здесь какой? По 3 раза на дню объявы ваши вешаю, а они, черти, их сдирают и на самокрутки пускают». «Меня это не колышет. Охрану представь, чай не разоришься. Еще раз такое повторится, всю твою контору разнесу». «Представлю, родимый, обязательно представлю». Болотница метнулась в подсобку и начала оперативно развешивать по стенам заведения объяву, с которой на Дениса смотрела его собственная физиономия. Ну, разумеется, не в нынешнем облике деревенского увольня Гавриилы, а в облике знаменитого ликвидатора нулевого уровня, уже дважды схлестывавшегося с самим темным мастером. Картинка юноше не понравилась, наверное, потому что изображен он был на ней в полосатой арестантской робе, да к тому же еще и в 2 ракурсах. Фас и профиль. И даже удлинный 6-значный номер снизу не забыли нарисовать. «Это у вас здесь столько зэков?» — удивился ликвидатор. Щуплая личность окинула его подозрительным взглядом. «Это о чем, чудище?» «Номер длинноват», — пояснил Денис, кивая на объяву. «За 3 миллиона перевалил». «Это не номер», ледяным тоном сказала субтильная личность. «Это сумма в золотых за голову преступника, которого разыскивает темный мастер». «Есть!» — неожиданно грохнул кулаком по столу Ганс, заставив всех подпрыгнуть. На писателя тут же уставились арбалеты черных капюшонов. «Что есть?» — полюбопытствовал Денис. «Идея есть! Я в спутнике Шреку дам говорящего коня!» Похоже, писатель окончательно дозрел, и такие мелочи, как появление черных капюшонов, его и его пьяную музу уже не волновали. «Тогда уж лучше осла», — хмыкнул юноша. «Точно! Косла, который всю жизнь мечтал стать конем! Ух, как круто сюжет заворачивается!» Уж если ты рыешь чужие сказки, то хотя бы соблюдай каноны, — кротко попросил Денис. — Осла! — Слушай, чё ты меня путаешь? — возмутился Ганс. — Говорящий осёл — это такой косёл, дураку понятно. Писатель ткнул пером в чернильницу и начал строчить свою сказку, свободно от пера рукой шаря по столу. — И вот они выходят на листалище. Так, как где пиво, я не понял. Щупла личность в капюшоне дала знак своей гвардии опустить арбалеты. Приблизилась к столу возмущенного писателя, изучавшего дно опустевшей кружки, слегка нагнулась вперед и начала внимательно вглядываться в лицо сказочника. — О, Господи! — пробормотала темная личность. — Только тебя мне тут и не хватало. Теперь уже насторожился Денис. Имя Господа в устах слуги темного мастера? Нонсенс! Да и голос вроде бы знаком. Точно, знаком. Темная личность разогнулась, знаком подозвала к себе болотницу. Кто это? Да писак один, приблудился, зачастила старушка, ставя перед Гансом очередную кружку, которой тот немедленно присосался. Подкармливаю его из жалости. Ганс допил кружку до дна, расплылся в пьяной хмельной улыбке и ткнулся носом в свои записи, окончательно уйдя в астрал. Темная личность выдернулась под него один листочек. Блуждающие огоньки, так. Вот, значит, откуда они появились. Сколько огоньков свое болото удрать успело? Строго спросил он старуху. Мало, совсем мало, всего 3 штуки. — А ты не забыла, старая перечница, про запрет темного мастера на все виды новых сказок в этом мире, пока его врага, — кивнула субтильная личность на портрет Дениса, — не найдут живым или мертвым? — Так откуда же я знала, что он сказки пишет? Глядя честными глазами на темную личность, зачастила старуха. — Он же у меня из бутыли обычной прозы хлебнул. Я думала, так рыцарский роман строчит. — Строчит! — фыркнул подручный темного мастера, вытаскивая из-под писателя бумаги и запихивая их в карман своего плаща. — Смотреть за своими клиентами лучше надо. — С какой целью изымаете частную собственность? — нейтральным тоном спросил Денис. — С целью детального изучения. Его блуждающие огоньки уже наделали здесь дел. — А ты откуда взялся, такой грамотный? — Из болота. — Это и потиня на твоих ушах видно. Я о другом спрашиваю. Ты по жизни кто таков? — Говорят, огр. — Тогда сиди тихо, огр, и не рыпайся, пока тебя болтами не нашпиговали. — Куда пошли блуждающие огоньки? — повернулся к старухе глава черных капюшонов. Так здесь только один город рядом, Стейг. Туда, наверное, куда же еще? Резонно. Ну, смотри, бабуля, если всех зачистить не успеем. Короче, еще один такой прокол, и сюда нагрянут мелиораторы. Все твое болото до дна высушат. Этому больше не наливать. Темная личность кивнула на Ганса и направилась к выходу, тихо бормоча себе под нос. Совсем оборзели конкуренты, уже под мухоморовкой сказки пишут. Рот огра растянулся до ушей. Все встало на свои места. Осталось только выяснить, что могло заставить его старого знакомого идти в подручные к темному мастеру. Особой любви к рогатому юноше за ним раньше не наблюдал.